Глава 7. Самый лучший собеседник тот, кто умеет слушать. «Приложи малыша к груди», — подсказала Гера. «Легко сказать, но нелегко сделать. Или вы думаете, что сразу вместе с рождением ребенка нам, мамам, даются знания? Не, мы ничего не знаем и не понимаем. Нам страшно». «Я не знаю, как!» Чуть ли не сорвалась я на крик от дикого накала нервов. Хорошо, что отсутствие сил превратило крик в хрип. Они не виноваты, что у меня нервы на пределе. Мне жесть как страшно. И что делать с этой фарфоровой куклой? Гера подошла и сама приложила малыша к моей груди. И это было максимально странно. Когда малыш наелся и уснул, Гера у меня его забрала. «А теперь отдыхать, а то...» Ее на полуслове оборвала влетевшая в комнату Аглая. Она очень запыхалась. «Я больше не могу. Надеюсь, вы закончили свои дела, а то на нас напали. Точнее, напала». «Я надеюсь, ты пошутила?» «Ну, конечно. Я забыла про закон подлости». «А я похожа на шутницу, Мира. Пока ты тут прохлаждаешься, мне, между прочим, задницу надрали столько раз, что на нее теперь сесть не смогу месяц». Вид у нее действительно был потрёпанный. Только сейчас заметила глубокий порез на руке, разбитая бровь и синяк на скуле. «Отлично выглядишь», — поддела я ее. «Ты еще лучше, в кровавом платье, с распухшим лицом и еще с цербером припираясь». Все на нее посмотрели, как на ненормальную, а потом на меня. «Он, типа, мой жених». Это все, что я смогла ляпнуть. «Идиотка». У Алоэя загорелись волосы. «Твою ж мать, как же это не вовремя? Теперь у меня вместо одной проблемы две». Но Аглая вышла из ситуации, облила его водой, еще и нечистой. «Я его убью». «Что ж ты прячешься, песик? Выходи!» — поддел его Алоэй. «Так, стоп. Давайте сначала решим нашу общую проблему и очень неприятную. У нас, между прочим, по дворцу ходит неуравновешенная истеричка, которая всех превращает в камень», — продемонстрировала приступ истерии Аглая. «Что? Это типа тёлка со змеями вместо волос?» Шокированно произнесла я с открытым ртом. «Да, ты уже с ней виделась? Значит, у нас есть больше шансов ее прикончить. Я вот вижу такой... ну, вы поняли, впервые». «Нет, убивать мы ее не будем», — воспротивилась я. «Это еще почему? Она ж нас всех убьет и даже глазом не моргнет». «Нет, просто для начала нужно разобраться, узнать ее получше, может, попытаться стать ее другом. Что заставило ее стать такой?» Тут я говорила максимально неуверенно. Знала я одну такую медузу-горгону, вот только ее судьбе не позавидуешь. Ее один бог с возвышенным самомнением и вседозволенностью изнасиловал. Тут все ахнули. Да, есть такие мужчины, которые не воспринимают «нет» в качестве ответа. И сделал он это, между прочим, в храме богини, и та превратила ее в монстра. Может быть, то, что ты увидела сейчас, она не монстр, а жертва обстоятельств, закончила я объяснение и повернулась к Аглае. «Это все невероятно, конечно, и печально. Я даже чуть слезу не пустила. Но что с ней делать? Я не трус, но я боюсь, и мне страшно», — сказала Аглая. «Не знаю». На меня все посмотрели снова, как на дуру. «Точнее, знаю сотни способов, но не знаю, какой может подействовать из них, а попытка всего одна. И еще не суди человека, да несудимым будешь». «Так, что я помню из истории? И из фильмов? И интернета? А нужно ли тратить на это время? Может, все бред, и я теряю время? Она может быть обычным монстром? В то же время я не могу погубить душу, что прячется под маской монстра или чудовища, хотя это одно и то же». Я нашла глазами жениха. Им нужно воспользоваться по полной. «Давид, позволь тебе представить мою семью». Начала я и сделала жест в сторону Геры. «Гера — целитель, и еще мой ангел-хранитель». Она отошла от меня и поклонилась Давиду. «Алала — маг разума. Она помогла освободить рудники от рабства, и без нее нам было бы тяжко. Еще она очень солнечный человек». Следом вошла моя рыжеволосая подруга и тряхнула своими завитушками. А ее фиолетовые, почти рубиновые глаза озорно обзавелись морщинками от приветливой улыбки. «Какая же она красивая! Она может свести любого с ума!» «Аглая — моя сестра по оружию. Дороже нее у меня нет никого. Она заставила меня поверить в себя. Поддержала мою невероятно сумасшедшую идею, подписалась на почти самоубийство. Моя дикая кошка посмотрела на меня с удивлением. Ей было плевать на присутствие всех остальных, просто подошла и обняла меня. «Алоэй», — продолжила я, — «он спаситель Альхена и очень уважаемый Феникс. Его братья, по сути, сейчас помогают проводить операции по спасению остальных рабов и поддерживают порядок. Они — наша главная сила и опора». Алоэ лишь презрительно посмотрел на Цербера или демона, да как там его кликать-то. А, ладно, просто Давид. У второго же это просто вызвало улыбку. Я тоже улыбнулась от их перепалки. «Я рад со всеми вами познакомиться. Мое глубочайшее к вам уважение и признательность». Он галантно склонил голову. «Мое имя Давид Розиэль. Я сын бога войны Эвра». Кто-то из девочек даже икнул. А то он сын бога, да чтоб ему икалось вечно. Мне пиздец. У кого-нибудь есть идеи, как отшить сына бога? Нет? Вот и я не знаю. Ладно, раз познакомились, Давид, ты же можешь, пожалуйста, помочь мне восстановить силы? Они мне сейчас очень нужны. Все, что пожелаешь, моя душенька. И это все? Улыбнулся он мне и только что ресничками не похлопал. Шут. Да. Я закатила глаза, а следом впала в шок. Мое тело поднялось над кроватью и начало покалывать, но это было очень приятно. Когда меня опустило на пол, я себя оглядела, и мне очень понравилось, как меня апгрейдили. На мне оказалась красная туника в пол, на груди кожаная протупея, только более современного вида, чем здесь. На руке мощный красивый браслет с драгоценными камнями. Волосы сами собой заплелись во фракосы по всей голове и собрались в хвост на затылке. Он мне даже кончики подровнял. Ну, чудо, а не мужчина. И твою ж мать, на правой руке на безымянном пальце заблестело кольцо. Его украшала линия из немаленьких рубинов. Вот он лазил в моей голове? Я его убью. Вот только с горгоной разберусь. От злости сжала руки в кулаки. Ишь ты, без меня меня женили. Ой, ну вы поняли. И тут же обрадовалась. Если есть силы на злость, то и на горгону хватит. Ну что, новое приключение на мою пятую точку, жди. Я иду. Мысленно просканировала все тело и не нашла ни одного намека на боль. Это чудо, о таком мечтают все. Типа секунда, и ты снова в строю. И есть еще одно «но», которое я упустила из вида. Если он был в моей голове, значит, знает, что я из другого мира. И это минус один вариант, как отделаться от сыночка бога. Он, видимо, прочитал мои мысли и усмехнулся. Да ёшкин кот, я слишком ценю личное пространство. Может, и эту мысль прочитает. Идемте. Аглая, веди в курс дела. Что это за создание и с чем его едят? Это прототип твоей знакомой. Только из другого мира. Титанов. Перебил ее Давид. И она вроде как редкостная сука. Она мне уже почти нравится. Хмыкнула я. Суки. Как обидно называют девушек, не готовых под кого-либо стелиться. Да-да, именно этих девушек можно считать хорошим другом. Они честны. А вот эти малышки, кисы и заи воткнут вам нож в спину. На поиски ушло почти 20 минут. Все коридоры были уставлены статуями из камня. И я кое-что заметила. Все были с закрытыми глазами и прикрывали лицо. Все. Так как они могли превратиться в камень, если они не смотрели в глаза Горгоне? Что больше всего ранит души, прошедшие надругательство? Осуждение окружающих, брезгливость и то, что даже близкие отворачиваются от них. Что будет, если я напрямую посмотрю ей в глаза? Без страха, осуждения, брезгливости и с пониманием, сочувствием. А если я не права? Я умру. Навеки превращусь в камень. Хорошие перспективы, ничего не скажешь. И при этом это мой единственный план. Есть второй, но уничтожить я ее не хочу. Долго ли мне будет сопутствовать удача? Я только что чуть не умерла. Может, это знак, что нужно поберечь себя? Ведь моя жизнь не бесконечна. И есть очень большой перевес в пользу попробовать ей помочь. Я хочу, чтобы мне протянули руки помощи. Если я тоже, не дай бог, окажусь на дне. Там, где будет казаться, что выхода уже нет. «Кто может почувствовать, где она?» — спросила я и поймала удивленные взгляды. «А что, тут столько магов?» «Я могу», — ответил Алоэй. «Но она слишком быстро передвигается. Сейчас она в крыле наложниц». «Спасибо. Иду только я и Алоэй. Остальные не дадут мне сделать то, что я хочу. Вы же идете на охрану города и разведку территории». «Нет, я с тобой», — воспротивилась Аглая. «Нет, вы не должны допустить, чтобы змея навредила городу. Там сотни тысяч людей, и мы не можем подвергать их опасности. Это наш долг — их защищать. Неизвестно, что с часовым караулом. Со мной пойдет Алоэй и поджарит ее, если мой план не сработает». Все кивнули и пошли к выходу из дворца, кроме Давида. Ну как же без него? Шипение я услышала еще на подходе к коридору. Казалось, это гигантская змея, что сейчас выскочит и сожрет меня. Да, это бред, но все равно страшно. Мое мнение изменилось буквально через 5 минут. Она великолепна, Это первое, что пронеслось в моей голове, когда я ее увидела со спины. Змеи на ее голове отливали золотом. Некоторые змеи очень сильные и достигали в длину метра. Некоторые обвивали ее талию. От нее исходила сила, характер, стать. Сразу видно, она не из простых. Словно светится изнутри. Я чуть вслух не присвистнула, но вовремя себя взяла в руки. Дала знак Алуэю и Давиду стоять на месте и не вмешиваться, а то как бы дел не натворили. Направилась к ней и параллельно настраивала себя на позитивный лад. Крупная, высокая, статная, она стояла и смотрела на картину, нарисованную на чьей-то коже. Надеюсь, не на человеческой. Я похлопала ее по плечу. Не знаю почему, но змеи я не боялась. А когда она обернулась, у меня даже не возникло порыва закрыть глаза. И фух, вроде дышу и чувствую, что я не камень. Возможно. Ее золотые глаза тоже меня не пугали. А вот ее я заставила удивиться. «Здравствуйте. Мое имя Мира, и мне бы очень хотелось с вами познакомиться. Я рада вас видеть в своем дворце. Вы находитесь в мире под названием Таринар, империя Гренар, город Альхен. Сейчас 1527 год». Протянула ей руку для рукопожатия. Мне хотелось поприветствовать ее красиво. На красивом личике, словно у модели, отобразилось полнейшее недоумение, но руку она пожала. «Дитя, ты больна безумием?» «Нет, на голову я, к счастью, здорова». «А так и не скажешь». Поддела она меня. У нее очень мелодичный голос. «Почему?» «Ты первая, кто со мной заговорил за последнюю сотню лет?» Печально проговорила она. «Да, если бы я превращала людей в камень, у меня бы тоже не выстраивалась очередь со мной поговорить». «Сочувствую. Я и представить не могу, как тебе было тяжело». «Мне тяжело, ведь она словно поет, а не говорит. Я, если честно, уже с ума схожу. И не понимаю, за что так со мной поступили». «Хочешь выпить? В этом мире отличное пойло». Предложила я ей самый лучший вариант для отдыха и снятия напряжения. Ведь она девушка. Девушка, которая ни с кем не разговаривала целое столетие. «Я не против, но только мне нельзя сильно уходить в бессознательное. Иначе...» «Вот это иначе для каждого свое. Вы помните то самое утро и те самые постыдные воспоминания?» «Не переживай. Все мы, девушки, обязаны выпускать свое второе «я» погулять. Иногда. Чтобы не сойти с ума». «Ты не человек, если не выпускал подавленные эмоции. Это нормально — плакать, кричать, привлекать к себе внимание и творить дичь. Для того, чтобы в трезвом состоянии эти эмоции не задушили нас». «Хорошо, только ты берешь ответственность за ее бессознательное поведение», — перебил нас Алоэй. «Лучше накройте стол нам на двоих, а я пока нашей гости покажу дворец». «Да, мне очень интересно посмотреть вашу культуру, и мне очень интересно, каким образом я попала в ваш мир». Девушка с любопытством рассматривала Алоэя. «Это я не знаю, но надеюсь, тебе здесь понравится. У меня к тебе вопрос. Можно ли вернуть людей в их прежнее состояние? Я думаю, в виде камней им не очень комфортно». Она пожала плечами. «Не знаю, не интересовалась, но знаю, что это возможно. Был один случай, когда я дважды одного засранца в камень превратила. Вот ничему их жизнь не учит. Хорошо, будем искать выход сами». Дальше я просто проводила экскурсию, словно профессиональный экскурсовод. «Посмотрите налево, посмотрите направо». Несколько часов я говорила и говорила, а мои люди хоть немного выдохнули. Все обходили нас стороной и наводили порядки. Во дворце более или менее восстанавливали домашнюю атмосферу. Шла вторая бутылка вина. В этом мире, к сожалению, есть только красное вино, креплённое. Словно портвейн три семерки. «А как твое имя?» Наконец до меня дошло, что мы так и не представились друг другу. «Дарида. Я дочь богини красоты. Она невероятно красива, и теперь я понимаю, почему. Расскажи о себе. Тебе и правда интересно?» «Да, конечно. Ты можешь мне рассказать все, что захочешь, и я обещаю, что не буду презирать и ничем не упрекну». «Ну, слушай». Она говорила долго, и мне хотелось плакать навзрыд. Вы даже представить не можете, сколько может выдержать душа, через что она может пройти и не сломаться. Мое детство было очень нелегким. Даже можно сказать, что не приходилось скучать. Моя семья ненавидела меня. Сестры за то, что я родилась красивой. Мать за то, что я забрала ее красоту. А отец за то, что семья развалилась. Между родителями стали постоянными ссоры. Когда мама потеряла свое очарование, ведь отец любил ее только за внешность. А так она была редкостной сукой, каких свет не видывал. Эта тварь избивала меня. В 6 лет она сломала мне ребро, и никому до этого не было дела. Когда у меня лились слезы, она смеялась, как сумасшедшая, и это меня пугало. Дальше. А что дальше? Дальше. А что дальше? Дальше в мое личико влюбился женатый бог. Начался кромешный ад. Мать с отцом почти лизали ему жопу и готовили меня ему в любовнице. Даже на собственном примере показывали, как я должна его ублажать. Я смотрела. Мне приходилось блевать после всего, что я видела, но я сбежала. Мне удалось. Она говорила и говорила, а мои щеки уже щипало от неконтролируемых слез. Это не было жалостью, это было непониманием и злостью на то, насколько жизнь бывает несправедливой. Иногда даже представить невозможно, через что мог пройти тот или иной человек. Куда бы я ни приходила, никто не мог меня защитить. Все боялись тех, от кого я бежала. Кроме одного. Я встретила парня, доброго и заботливого. Мы полюбили друг друга и поженились. Это было 2 месяца счастья. Неземного счастья. Пока нас не нашел этот ублюдок. В тот день я узнала, что беременна. После того, как он убил моего мужа Айра, он не только осквернил меня, он еще и убил то, что мне дороже жизни. Но ведь я не сопротивлялась и делала все, что он мне говорил, лишь бы он не навредил моему сыночку. Ему показалось, что то, что он сделал со мной, этого мало. Я не настрадалась и не прочувствовала всю вину. А дальше пришла его жена. Естественно, ведь он сделал это в ее храме. Она нарекла меня шлюхой, прокляла, сказав, что я чудовище, и чудовищу нет места в сердцах людей. И вот 120 лет я прячусь ото всех. Но они сами лезут ко мне и пытаются избавить мир от такого чудовища, как я. Дальше мы снова пили и плакали, плакали и пили. В какой-то момент я вспомнила, какой вопрос давно вертелся на краю моего сознания. «Дарида, а почему я не обратилась в камень? Я не думаю, что я какая-то особенная, но все же...» «Ты ведь тоже чудовище. Твоя душа прошла похожий жизненный опыт. У твоей души есть свет». Пожав плечами, ответила она. «Ты хотела мне помочь, а не навредить». Ты не увидела во мне чудовище, а восхитилась мной. Вот и весь ответ.